Глава 14. Рашамант и Бенедикт. «Спокойней», — предупредил он, — «каких бы ужасов ты ни насмотрелся, какая бы участь тебя едва не постигла, теперь ты в безопасности. Успокойся, поговори со мной, расскажи толком, что ты видел». «Рош, это неописуемо!» — простонал Бенедикт. Он сидел за письменным столом, всхлипывая, уронив голову на руки. Рошамант, устроившийся возле огромного очага, смотрел на своего отпрыска со сложной смесью нетерпения и невольного сочувствия. Он совершенно не умел отстраняться от бурных эмоций Бенедикта, а может, не столько не умел, сколько не хотел. Из многочисленных своих спутников и отпрысков он больше всего любил Бенедикта, дитя эпохи Меровингов, мечтательного школяра, жаждущего постичь те годы, что мир теперь называет веком обскурантизма. О, как бедняжка рыдал, когда Рош причастил его к крови! Как страшился, что теперь проклят навеки! А потом принялся поклоняться Рошаманду, столь же пылко, как до того поклонялся своему христианскому богу. Для него не существовало мира, не омраченного ужасом загробной кары, однако даже этот суеверный ужас лишь придавал Бенедикту обаяние. К тому же у злополучного отрока оказался удивительный дар — создавать вампиров во всем превосходящих его самого. Как ему это удается? Так и оставалось для Роша загадкой, но факт есть факт. Именно Бенедикт создал юного Ноткера Мудрого, безумного гения, для которого музыка была столь же жизненно необходима, как и человеческая кровь. Ноткер должно быть жив и по сию пору. Прелестный Бенедикт, отрада для глаз, если не для слуха. Слезы его очарованием не уступали улыбкам. Одеяние Рашаманда постороннему наблюдателю показалось бы обычной монашеской рясой. Бесформенный балахон из серой шерсти, перепоясанный широким кожаным ремнем. Просторный капюшон, длинные широкие рукава, все как положено, однако на самом деле ряса была сшита из превосходного кашемира, а на оловянной пряжке пояса красовалась искусная чеканка, лицо медузы с извивающимися змеями вместо волос и распахнутым безмолвным вопле ртом. На ногах у него были сделанные на заказ коричневые кожаные сандалии. Он совершенно не мерз здесь, на этом утесистом зеленом островке внешних гибрид. Синеглазый красавец с короткими и очень мягкими золотисто-каштановыми волосами. Рашамант родился несколько тысяч лет тому назад на острове Крит, а в 20 лет перебрался в Египет. Ровный кремовый загар, характерный для вампиров, часто выходящих на солнце, чтобы сойти за смертных, придавал его огромным глазам еще большую красоту и яркость. Они с Бенедиктом разговаривали по-английски, как привыкли за последние 700-800 лет. Старофранцузский и латынь ушли из их повседневной речи, но не из библиотек. Рош знал множество древних языков, языков, неведомых Бенедикту. Они все сгорели, погибли на месте. В сдавленном от рыданий голосе Бенедикта не слышалось ни тени надежды. «Подними голову и посмотри на меня», — велел Рошамант. «Бенедикт, я к тебе обращаюсь. Смотри на меня и рассказывай, что именно там произошло». Бенедикт выпрямился на стуле. Спутанные пряди длинных каштановых волос спадали ему на глаза, мальчишеские губы дрожали, и уж как водится, лицо все перемазано кровью, как и одежда. шерстяной свитер весь в крови, твидовый пиджак не лучше, отвратительно. Ну, просто отвратительно. Вампиры, пятнающие одежду кровью, будь то кровь жертв или собственные их слезы, достойны презрения. Ничто так не раздражало Рашаманда в современных фильмах о вампирах, как их противоестественное неряшество. А Бенедикт сейчас выглядел точь-в-точь вампиром из какого-нибудь дешевого телесериальчика. Ему суждено было навеки остаться 18-летним отроком, ибо ровно столько ему и было на момент превращения вампира. Точно так же, как Рашаманду суждено было всегда выглядеть молодым человеком, лишь немногим старше Бенедикта, но при этом куда взрослее, шире в груди и плечах. Однако у Бенедикта и характер навеки остался таким же ребячливым. Ни умение ловчить, ни тени коварства. Останься он человеком, небось, все равно бы так и не повзрослел. Совсем по той Христовой заповеди «Не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное». В юности Бенедикт был не просто монахом, еще и убежденным мистиком. Как знать. Рашаман же, с другой стороны, в смертной своей жизни был старшим. Из 10 детей уже в 12 лет считал себя взрослым мужчиной, защитником матери. Дворцовые интриги. В день, когда его мать убили, он сбежал к морю и, сумев лишь собственным умом сколотить состояние, двинулся вверх по Нилу торговать с египтянами. Он участвовал во многих схватках и сражениях, но вышел из них без единой царапины, покуда вампиры, рабы царицы, не схватили его и не уволокли с его суденышка. И Рашамант, и Бенедикт отличались красотой и статностью. Их обоих выбрали для причастия кровью за физические совершенства. За многие века Рашамант обратил дюжины красавчиков на вроде Бенедикта, но ни один из них не остался с ним, не полюбил его так, как Бенедикт, не привязался к нему. Вспоминая времена, когда он прогнал Бенедикта от себя, Рашамант внутренне содрогался и благодарил неведомое темное божество вампирского мира за то, что сумел потом отыскать Бенедикта и привести обратно. Бенедикт шмыгал носом и время от времени глухо стонал, пытаясь взять себя в руки. Неподражаемая очаровательная манера. Смертная душа его сформировалась в идеалах доброты, мягкости и истинной веры в добро, и он навсегда сохранил эту веру. «Ну ладно, так-то лучше», — похвалил Рашамант. «А теперь перескажи мне толком, что там было. Рош, ну ты же сам все видел, видел мыслеобразы, наверняка ты перехватил их предсмертные мысли, картинки произошедшего». Ну, это само собой, но сейчас я хочу знать, отчего они позволили застать себя врасплох, если их предупреждали, их всех предостерегали. А что толку-то? Мы не знали, куда идти, что делать, а молодежи, сам знаешь, надо охотиться. Ты просто не помнишь, какая это мука. Не знаю, приходилось ли тебе испытывать такие страдания. Ой, да полно. — отмахнулся Рош. — Им говорили проваливать из Лондона, убираться из этой гостиницы, перебираться в глушь, в маленькие городки и деревушки. Бенджи Махмуд предостерегал их многие ночи подряд. Да ты сам тоже их предостерегал. Между прочим, многие из них так и сделали, — печально отозвался Бенедикт. — Очень многие. Но мы уже слышали, что было дальше. Их всех выследили и сожгли на месте, в Котсуолде, в Бате, повсюду. Понятно. В самом деле. И тебе не все равно? Бенедикт яростно вытер глаза. А вот мне кажется, все равно. Ты совсем такой, как Бенджи Махмуд описывает старейших из нашего племени. Тебе плевать на всех, и всегда было на всех плевать. Рашамант отвернулся к сводчатому окну и задумчиво смотрел на темнеющий внизу густой лес, льнувший к нависающим над океаном утесам. Ни за что в мире он бы не открыл сейчас милому Бенедикту то, что думал на самом деле. Один из старейших племени. Вот уж нечего сказать. Бенедикт тем временем продолжал свой рассказ. Минувшей ночью погибали не только молодые вампиры, но и вполне взрослые. Проснувшись, он обнаружил обгорелые останки двоих из их числа прямо в доме и бросился предупреждать остальных: надо скорее убираться. Тут-то и вспыхнули стены. Я хотел спасти их, ну, хоть кого-то, хоть одного, хоть как-то помочь, но крыша тоже взорвалась, и я увидел, что все вокруг меня охвачено пламенем, а потом увидел его. То существо прямо перед собой, какое-то гротескное, в лохмотьях, и словно бы тоже все в пламени. Но разве это возможно? Клянусь, оно все пылало огнем. Ну, я и взлетел поскорее, что мне еще оставалось. Он снова разразился рыданиями, повалился на стол, уткнулся лицом в согнутый локоть. «Ты поступил совершенно правильно», — заверил его Рашамант. «Но ты уверен, что огонь исходил именно от того существа? Не знаю. По-моему, да. Оно было как призрак, то есть вроде и тело, сплошные кости и лохмотья эти. Но мне почудилось? Даже не знаю». Рашамант задумался. Кости и лохмотья в пламени. На самом деле, в глубине души он вовсе не испытывал такого спокойствия, какое выказывал внешне. Все в нем так и бурлило от ярости. Бенедикт едва не погиб. Да и вообще вся эта история, однако он слушал молча. «Голос!» — пролепетал Бенедикт. «Голос!» — он говорил такие странные вещи. «Я сам его слышал 2 ночи назад. Он призывал меня делать то же самое. И я тебе уже рассказывал. Хотел, чтобы я убивал других, но я лишь посмеялся над ним. И всем рассказал, чего этот голос хочет: найти кого-нибудь, кто выполнит за него грязную работу. Я их предупреждал. Многие прямо тогда и ушли, но, боюсь, они все тоже погибли, ушедшие. Боюсь, голос нашел себе еще кого-то, и тот засел снаружи в засаде, поджидая. Но ведь про Париж. Это же неправда. Они все говорили про Париж, но, увы. Про Париж чистая правда, — ответил Рашамант. Однако массовые убийства прекратились. Кто-то или что-то вмешался и положил этому конец. Вампирам удалось сбежать. По-моему, я знаю, что там произошло. Однако он замолк, так и не договорив. Нет смысла объяснять все Бенедикту, да никогда и не было. Рашамант поднялся и принялся расхаживать по комнате, сложив перед собой узкие ладони, словно для молитвы. Медленным кругом, обойдя старинную гостиную, он остановился за спиной у Бенедикта, ободряюще положил ему руку на голову, наклонился и поцеловал в макушку, нежно провел большим пальцем по щеке юноши. «Ничего, ничего, все хорошо, ты уже здесь», — пробормотал он и отошел к двойному сводчатому окну. Рашамант выстроил этот замок во французском готическом стиле уже давно, впервые приехав на север, в Англию, и до сих пор любил эти высокие узкие арки. Замысловатая и изысканная архитектура времен зарождения готики завораживала его, восхищала до глубины души. Даже сейчас ему ничего не стоило расплакаться от восторга в каком-нибудь огромном соборе. Бенедикт и не представлял, как часто Рашамант отправлялся в одиночестве побродить по соборам Рейна, Отена или Шартра. Многое в жизни можно было разделить с Бенедиктом, многое, но не все. Каждый раз, оказавшись в церкви, он переживал кризис поистине космических масштабов и заливался горючими слезами, оплакивая утрату веры. Лестат рассеянно подумалось вдруг Рашаманду. Знаменитый принц Лестат его понял бы. Лестат, поклонявшийся одной лишь красоте, с другой-то стороны, влюбляться издалека в знаменитости вроде Лестата и воображать, что они-то стали бы тебе идеальными спутниками, дело нехитрое. Более поздние пристройки к этому замку Рош выполнил уже в стиле высокой готики. Приятно было наблюдать, как смертные, изредка переступавшие порог его жилища от восхищения, теряли дар речи. Он терпеть не мог, когда его здесь беспокоили. Надо полагать, другие бессмертные, устраивающие себе личные заповедные уголки, святилище, где надеются обрести мир и покой, тоже такого не выносят. Никакой модернизации здесь и не пахло. Замок все такой же холодный и неприветливый, как и 500 лет назад, словно бы вырастал из скалистых утесов на западном побережье неприступного и неукротимого острова. Лет 20 назад, правда, Рош установил на речке, что текла по глубокому ущелью под замком электрогенераторы, устроил хранилище для топлива, а заодно чуть углубил восточную гавань и приспособил ее для современных яхт, однако электричество в замке приберегалось для телевизоров и компьютеров, но не для обогрева или освещения. Именно компьютеры и доносили до Роша самые свежие новости о творящемся вокруг безумии. Компьютеры, а не телепатические голоса. От них он давным-давно уже научился отключаться. Нет, Бенджи Махмуд убедил его, времена изменились, а ведь ему-то хотелось, чтобы все оставалось как прежде. На острове не было ни единой живой души, кроме них двоих. Да еще живущий дальше по ущелью семьи старика-смотрителя, он сам, его жена, да бедная слабоумная дочка. Старик смотрел за резервуарами с топливом и генераторами, а вдобавок днем прибирался в замке, платили ему щедро. Еще он присматривал за моторной яхтой Роша, большой, мощной яхтой, с которой Рош без труда управлялся на море и в одиночку. От ближайшей земли остров отделяло 40 миль. Рашаманда это совершенно устраивало. Правда, однажды его жилище посетила сама великая Маарет. Дело было еще в 19 веке. Она внезапно появилась у крепостной стены. Одинокая фигурка в тяжелом шерстяном балахоне, учтиво выжидающая позволения войти. Они сыграли в шахматы и побеседовали, а затем Маарет ушла своей дорогой. Первое поколение и царская кровь больше ничего не значили для них обоих. Однако от встречи с Маарет у Роша осталось впечатление небывалой силы и мудрости. Да-да, мудрости, хоть ему и не хотелось этого признавать. Несмотря на настороженность и неприятное осознание, что ее таланты и силы многократно превосходят его собственные, он восхищался ею. Еще как-то раз тут побывала сама грозная Севрейн, хотя он лишь краем глаза заметил ее в старой дубовой роще, что росла в низине на южном берегу небольшого островка. Да-да, он не сомневался, это была именно Севрейн, именно такой ее всегда и описывали в роскошном, ярком, развивающемся одеянии, отделанном золотом. Спустившись в долину, он поискал нежданную гостью. но тщетно. Она исчезла, и, насколько он знал, более никогда не возвращалась. Однако в другой раз, когда он в полном одиночестве вел свою яхту по бурным волнам близ ирландского побережья, он снова заметил Севрейн. Она смотрела на него с высокого утеса. Рош хотел было бросить якорь и поспешить к ней. Он послал ей мысленное сообщение. Однако вампиры, созданные в первую тысячу лет, плохо умели пользоваться телепатией или же не умели вовсе. Ответного приветствия Рош так и не дождался, да и сама Севрейн тоже исчезла. После этого случая он обшарил всю Ирландию, но так и не обнаружил ни единого ее следа, ни даже намека на то, что она была там или жила в каком-нибудь вампирском клане. А ведь все знали, что великую Севрейн всегда окружало множество иных женщин-вампиров, этакий женский клан —